Я все-таки успел. Невидимый щит из сгустившегося воздуха встретил Скорпиона на расстоянии вытянутой руки от меня и отшвырнул назад. Скорпион упал на спину и несколько секунд лежал, молотя по воздуху ногами и размахивая клешнями. За моей спиной звякнул звонок, и двери лифта неторопливо раздвинулись в стороны. Не церемонясь, я подхватил Мёрфи под руку и втащил за собой в кабину лифта, на ходу нажав кнопку первого этажа. Позади нас в коридоре Скорпион оттолкнулся хвостом, перевернулся на ноги, сориентировался в пространстве и ринулся ко мне. Времени замыкать щит у меня не было. Я вскрикнул. Двери лифта захлопнулись прямо перед ним. Послышался громкий удар, и лифт содрогнулся. С такой силой чертов Скорпион врезался в них. Кабина двинулась вниз, и я попытался перевести дух. Что же это, черт подери, за тварь такая? Одно было ясно. Никакое это не насекомое. Для этого оно двигалось слишком быстро и действовало чертовски осознанно. Оно подкараулило меня, сидя в засаде, дождалось, пока я отложу свое оружие в сторону, и только потом напало. Судя по всему, эту штуку создавали с помощью магии. Маленькой, но способной впитывать энергию для роста. Этакая членистоногая вариация на тему франкенштейнового монстра. Не настоящее живое существо. Всего лишь голем, робот, запрограммированная штуковина. Должно быть, Виктор догадался, куда попал его талисман, и послал ему заклятие, заставляющего того нападать на каждого встречного. Вот чертов псих. Мёрфи напоролась прямо на эту его штуку. Она продолжала расти и набираться силы яда. Вынести Мёрфи в безопасное место было теперь недостаточно. Мне необходимо было изыскать способ разделаться со Скорпионом. Мне этого отчаянно не хотелось, но, боюсь, никого другого, способного на это, в этих краях не имелось. Эта тварюга представляла собой слишком большую угрозу. Что, если она не перестанет расти? Нет, ее нужно убить, пока с ней еще можно справиться. Цифры на табло кабины, подмигивая, сменяли одна другую. 4, 3, 2. Тут лифт дернулся и остановился. Свет в кабине погас. Ох, блин, выдохнул я. Только не сейчас, не сейчас. Лифты меня тоже не любят. Я нажал на все кнопки подряд, но ничего не произошло. Только из-под панели выплыла облачко дыма. После чего лампочки в кнопках погасли, оставив меня в полной темноте. Аварийное освещение включилось на секунду-другую. Послышался хлопок замыкания, и оно тоже погасло. Мы с Мёрфи остались в темной кабине.